Я знала, что рано или поздно придется что-то решать. Сама мысль о том, что я неожиданно забеременела в 40 лет, казалась бы мне забавной, если бы не влекла за собой такое количество проблем. И главное из них — я понятия не имею, кто отец. Вот уж не представляла, что когда-нибудь буду чувствовать себя развратной женщиной, не знающей, от кого ее дети. Такие женщины неразборчивы в связях и готовы лечь в постель с каждым, кто предложит. И вот я сама оказалась в ряду особ, которых осуждала. А ведь до недавнего времени я была, если так можно выразиться, женщиной одного мужчины, своего мужа Славки, с которым мы родили замечательного сына Дэна. Потом, в силу определенных несчастливых обстоятельств, у меня появился первый в жизни любовник — хирург Роберт Караев. Славка ударился в бега от кредиторов. Я оставалась совершенно одна, без помощи и поддержки, а Роберт, хоть и не являлся мужчиной моей мечты, но все же в некотором роде опекал меня. Почти 2 года я находилась в подвешенном состоянии, пока, наконец, Славка не вернулся. В самый тяжелый для меня момент. Именно тогда я познакомилась со своим нынешним мужем Олегом Шиловым. Славка тоже времени зря не терял и успел обзавестись девушкой, которая родила ему ребенка. В целом дело завершилось к обоюдному удовольствию, поэтому расставание прошло безболезненно. Читайте об этом в романе Ирины Градовой «Окончательный диагноз». Мы со Славкой отлично общаемся, но он все еще чувствует себя виноватым и считает своим долгом каждодневно искупать вину перед сыном, поэтому уже купил Дэну квартиру и машину. С Олегом мы поженились вскоре после знакомства. Я считала себя счастливой. И не только я одна. И мама, и все мои подруги, включая лучшую и самую дорогую подружку Лариску. Так полагали. А потом я поняла, что влюбилась в Андрея Лицкевичуса, моего начальника по ОМР, отделу медицинских расследований. Наше знакомство началось с серьезного противостояния. Сказывалась разница в характерах. Тем не менее, по мере общения мы нашли много точек соприкосновения. Но, признаться, я никак не ожидала, что мое уважение приведет к такой развязке. Я ни за что не позволила бы ничему произойти между нами, но Шилов попался на измене. Скорее всего, я сама была в этом виновата. Мы начали отдаляться друг от друга, так как я слишком много времени стала посвящать расследованиям в ОМР и общению с коллегами, позабыв о том, что у Олега имеются собственные потребности. И все же именно он изменил мне первым. Я убедилась в этом. И только тогда, как пишут в женских романах, упала в объятия Андрея. Боже, как пафосно. Олег тем временем вдруг стал вести себя как образцовый супруг. Все говорило о том, что он прервал свою связь с московской пассией, которая и сосватала ему, ранее заведующему отделением ортопедии и травматологии в моей больнице, должность директора питерского филиала столичной клиники «Авиценна». Я не пыталась выяснить наверняка, перестали ли они встречаться, тем более, что Олег частенько мотается в столицу нашей родины в командировке. Но Шилов дал мне понять, что планирует жить со мной долго и счастливо. В доказательство этого он купил недвижимость, прекрасный 2-этажный дом в том самом месте, где я всегда мечтала, в Шувалово-Озерковском районе. Я непременно порадовалась бы этому приобретению, если бы как раз в тот момент не получила предложение о замужестве от Андрея. И вот новый удар — беременность. Олег мечтал о ребенке, но я никогда не поощряла его в этом желании, так как не собиралась его удовлетворять. Во-первых, я считала, что вышла из детородного возраста, о чем красноречиво свидетельствовал тот факт, что, не предохраняясь ни с одним из мужчин, со времени рождения Дэна я ни разу не забеременела. И вот на тебе. Все же оставалась маленькая надежда на то, что аптечный тест выдал ошибочный результат, поэтому я, подумав с недельку, все же сдала анализы в лабораторию. Ответ потряс меня едва ли не больше, чем в первый раз. Я действительно беременна. причем гораздо дольше, чем ожидала. Почти 10 недель. А я-то переживала, что в последнее время набрала пару килограммов. Вот тебе и объяснение. И что теперь делать? Решение напрашивалось само собой. Я должна остаться с мужем и забыть об Андрее. Мысль об аборте никогда меня не посещала, но сейчас, спрашивая себя, имею ли право рожать этого ребенка, я напоминала себе об обстоятельствах его зачатия. Мы встречались с Андреем, но я не прекращала отношений и с Олегом, так что теоретически ребенок мог быть от любого из них. Все эти мысли проплывали в моем мозгу, пока руки автоматически выполняли привычную работу. На столе лежала пациентка, оперировавшаяся на предмет замены коленного сустава. Сегодня ведущим хирургом выступал Павел Бойко, протеже Шилова. В мою бытность любовницей Роберта Караева, также работавшего в отделении травматологии, никому, кроме него, не было позволено проводить высокотехнологичные операции. Это было связано и с деньгами, и с престижем. Когда Шилов стал заведующим, он изменил порядки, чтобы дать дорогу молодым и способным хирургам проявить себя, и чего уж скрывать, заработать. Павел оказался самым талантливым из его учеников, и теперь я чаще всего работаю именно с ним. Пациентка весила килограммов 120. Хирурги вообще не любят полных больных, но ортопеды-травматологи особенно. Частенько условием для проведения операции по замене сустава является сбрасывание определенного количества кило, иначе искусственный сустав просто не выдержит большого веса. Кроме того, сразу после операции необходимо ставить пациента на ноги и разрабатывать сустав, а полные больные обычно малоподвижны. Вот и на лице Павла сейчас я читала раздражение. Добраться до кости сквозь плотный жировой слой было не так-то легко. В самый решающий момент я вдруг заметила, что зрачок пациентки реагирует на действия Павла. Мы, как обычно, применяли регионарный наркоз, а не общий, поэтому больная не находилась в отключке. Тем не менее, она не должна была испытывать никаких болевых ощущений. Поверх маски я взглянула на свою анестезистку. Алевтине Макаровой чуть за 50. У нее отличная семья, любящий муж, трое детей, один из которых сейчас в армии. Мы работаем с Алевтиной уже 5 лет, и у меня никогда не возникало к ней ни малейших претензий. Она исключительно аккуратный и грамотный специалист. Однако в последние несколько дней я ее просто не узнавала. У женщины все валилось из рук. Она стала рассеянной и невнимательной. «Алевтина, что происходит?» Шепотом спросила я, косясь на Павла, который пока еще не почувствовал, что что-то не так. Она подняла на меня пустые глаза. «А что, Агния Кирилловна?» «Наша пациентка сейчас кричать начнет, вот что!» — рявкнула я. В ужасе Алевтина взглянула на столик для медикаментов. «Ой!» Мне не понравился этот ее возглас. «Немедленно вводите еще 5 кубиков», — сказала я, едва сдерживая гнев. Алевтина молча выполнила мое требование. «Агния Кирилловна?» — поднял брови Павел, глядя в нашу сторону, встревоженный шушуканьем. «Все в порядке, Паша», — отозвалась я, безмятежно улыбаясь. «Никаких проблем». Через час, выскочив из операционной, я налетела на Алевтину. «Что вы делаете-то, а?» — спросила я, рывком разворачивая женщину к себе лицом от раковины, над которой она склонилась, чтобы вымыть руки. «Мы чуть тетку не угробили!» «Простите, Агния Кирилловна», — залепетала она, вся красная, как рак. «Ради бога, извините!» «Извините ее!» — не унималась я. «Скажите спасибо, что она толстокожей оказалась! Какую дозу вы вводили?» «Я виновата», — пробормотала анестезистка, опуская глаза. «Ошиблась с дозой». «Ошиблась! Что с вами происходит в последнее время? Если вы больны, то садитесь на больничный, в конце концов. Но это же не повод резать по-живому». Неожиданно Алевтина закрыла лицо руками и разрыдалась, качаясь из стороны в сторону, словно липа на ветру. Павел, собиравшийся снимать перчатки, оторопел. «Что случилось?» — спросил он, выпучив глаза. «Ничего, Паша», — ответила я, беря Алевтину под руку и подталкивая в сторону выхода. «Небольшой срыв, бывает». Отделение анестезиологии и реанимации располагается сразу над операционными. Поднявшись на один этаж, мы дошли до ординаторской, где в этот момент никого не оказалось, и я налила анестезистке воды из стоящего у стены кулера. «Вот», — сказала я, протягивая ей стакан. «Пейте и рассказывайте». Зубы Алевтины стучали по краю стакана, и она не сразу смогла сделать глоток. У нее ушло несколько минут на то, чтобы выпить половину жидкости, и все это время я терпеливо ждала. Злость моя постепенно испарилась. Возможно, у Алевтины случилось что-то серьезное, иначе она вряд ли допустила бы ошибку при операции. «Мой Костик!» — давясь водой, проговорила анестезистка. «Костик погиб!» «Что? Но он же в армии был?» «Вот именно, что был!» — завывала Алевтина. «Во вторник получила извещение из военкомата, а на следующий день они гроб доставили». «Но как же это произошло?» «Сказали, несчастный случай во время учений». Алевтина больше не могла говорить, и мне пришлось сесть рядом и обнять ее, как беспомощного ребенка. Я прекрасно понимала, что она должна чувствовать. Что, если бы мой Дэн... Нет, об этом даже думать нельзя. Конечно, у Алевтины еще две дочки, но Костик всегда был ее любимым сыночком, ее надеждой и опорой. Я знала паренька, он иногда встречал мать после работы. После школы поступил в медицинское училище, успешно отучился год, призвался в армию. И вот теперь он мертв. Плечи Алевтины все еще вздрагивали, но слезы уже иссякли. «Спасибо вам, Агния Кирилловна», — пробормотала она, утирая подолом халата распухшие глаза. «За что?» «За то, что выплакаться дали. Дома-то нельзя. Все на меня смотрят, как будто я могу что-то изменить. А я еле ноги передвигаю. И простите меня, если можете. Больше такое не повторится». «Может, вам взять отпуск?» «Нет, Агния Кирилловна, я не могу». Затрясла она головой. «Мне сейчас дома быть нельзя. Я лучше тут». «Когда похороны?» «Завтра. Я взяла день за свой счет». «Как же я-то ничего не знала? А я не распространяюсь. Зачем? Помочь мне все равно никто не сможет. Разговоры за спиной». «Конечно, конечно, я все понимаю», — закивала я. «Во сколько похороны?» «Представляешь, они ничего не объясняют!» Возмущенно жаловалась я Олегу, за обе щеки уплетая вегетарианские котлеты. Стыдно сказать, но я была голодна, как волк. Казалось бы, после рассказа Алевтины о гибели сына аппетит должно напрочь отбить, а я вот лопаю. Видимо, все дело в беременности. «Ты давай с болтовней завязывай», — посоветовал Олег, подкладывая на мою тарелку еще пару теплых пышных котлеток. «А то подавишься». Надо что-то делать с этим постоянным чувством голода. А то Олег не равен час догадается о моем интересном положении. Этого никак нельзя допустить, ведь я еще не решила, оставлять ли ребенка. «С военными всегда так», — произнес он через несколько минут. «Никогда не говорят правды. У них так принято». «У Алевтины ребенок погиб», — воскликнула я, прожевав. «Они могли бы, по крайней мере, вызвать ее и дать разъяснение. Вместо этого они выслали ей письмо о том, что берут на себя все расходы по похоронам. И все. Представляешь?» «Очень даже представляю», — кивнул Шилов. «Наверняка напортачили, а признаваться ни за что не станут. Забирают парней у родителей, а потом возвращают ногами вперед». Шилову не понаслышке знакомо чувство потери ребенка. Несколько лет назад его маленькая дочка от первого брака утонула в аквапарке из-за недосмотра матери. Если ребенок от Олега, а я сделаю аборт, не будет ли это преступлением? «В каких войсках он служил?» — спросил Олег. «В пограничных». «На финской границе?» «Не, на китайской». «И что же там такого могло произойти, что все как воды в рот набрали? Может, случилось что-то, о чем они рассказать не могут? Скажем, вооруженный конфликт с противоположной стороной. Но разве об этом не сообщили бы в СМИ?» «Если это военная тайна, то нет». «Брось огни, ты все равно не сможешь ничего выяснить», — махнул рукой Шилов. «Да и оно тебе надо?» «Шилов, я работаю с Алевтиной уже несколько лет. Она мне не чужая». «Вот в том-то и беда», — поморщился он. «Да всего тебе есть дело, Агния». «Но я понимаю, когда ситуация касается друзей и родственников. Тьфу-тьфу-тьфу, конечно. Но ты же не можешь переживать за каждого». «Шилов не одобряет мою работу в МР. Мы с самого начала договорились, что он не станет мне мешать. В конце концов, я независимая женщина, имеющая право выбирать, чем заниматься». Но Олег не мог притворяться, что ему нравится моя вторая работа. «Мне пойти с тобой?» — спросил он, когда я не ответила на его реплику. Я видела, как ему не хочется этого делать, и произнесла. «Не нужно. Ты уже не работаешь в больнице. Да и Алевтина будет в таком состоянии, что и не заметит твоего появления». Олег выглядел расстроенным. Вероятно, ему показалось, что я намеренно провожу черту между ним и всем, что касается меня и его прежнего места работы. Может, хоть и неосознанно, я именно это и делаю? Наверное, трудно найти человека, который любил бы кладбище, но я прямо-таки кожей ощущаю холод, идущий от нагробий, выстроившихся по обе стороны от проходов. Здесь хоронили папу. Было это почти 12 лет назад, и я не ожидала, что с тех пор полегло такое дикое количество народу. Кресты и плиты растут, как грибы после дождя. Воистину, нужно побывать на кладбище, чтобы осознать масштабы и скорость, с которой вымирает население нашего города. На похороны Костика Макарова собралось много людей. В основном родственники, конечно, но были здесь и коллеги с работы мужа Алевтины, друзья ее дочерей и только я из нашей больницы. Я не заметила ни одного человека в военной форме. Значит, представитель от военкомата не счел нужным явиться. Алевтина рыдала, прижавшись к мужу, который, видно, до сих пор не осознал смерти единственного сына. «Ужасно вот так терять детей», — раздался тихий голос за моей спиной. «В мир и на это время». Обернувшись, я увидела немолодую худую женщину с темными с проседью волосами в черном костюме. Она выглядела не слишком ухоженной, но лицо ее было решительным и жестким. «Вы родственница Алевтины?» — поинтересовалась я. «Нет, я ее коллега. А вы?» Женщина полезла в сумочку и, достав оттуда карточку, протянула ее мне. «Инга Рафаиловна Шацкая, председатель комитета солдатских матерей Санкт-Петербурга», — прочла я вполголоса. «Вас прислало какое-то военное начальство?» На самом деле я понятия не имела о том, чем занимается комитет солдатских матерей. По телевизору я порой слышала, что на заседании чего-то там присутствовали представители комитета солдатских матерей. Или комитет солдатских матерей выражает протест по поводу чего-то там. И все. Я не имею к военному начальству ни малейшего отношения. Как мне показалось, с легким оттенком презрения ответила Шацкая. Напротив, я нахожусь здесь вопреки всякому военному начальству. То есть? «Насколько вы близки с матерью погибшего мальчика?» Вместо ответа задала она вопрос. «Понимаете, мне бы, конечно, с ней поговорить надо, но она сейчас в таком состоянии». «Вы правы», — кивнула я. «Лучше со мной. А с Алевтиной мы хорошо знакомы. Она моя анестезистка в больнице. И Костика я знала лично». «Вы врач?» — уточнила Шацкая, и в ее тоне я уловила неподдельный интерес. Я подтвердила. Что ж, это даже к лучшему. Что скажете, если после похорон мы присядем в каком-нибудь уютном месте и поболтаем? Я была заинтригована, поэтому сразу согласилась. После похорон муж Левтины пригласил всех присутствующих к ним домой, но я отказалась, мотивировав это тем, что опаздываю на работу. В действительности операции у меня в тот день не было, но Левтина об этом не знала. «Вы на машине?» — спросила Инга. «Нет, приехала с Левтиной на автобусе прямо из морга». «Тогда прошу в мою колесницу». У Инги оказалась серебристая Nissan Micra, выглядевшая снаружи гораздо меньше, чем была внутри. «Итак», — сказала я, когда мы уселись в симпатичном уличном кафе, у которого она притормозила. «О чем вы хотели поговорить?» «Что вам известно об обстоятельствах смерти Костика Макарова?» «Да ничего, собственно», — ответила я. Алевтина в шоке от того, как с ней обошлись. Прислали какую-то отписку, что якобы парень погиб во время учений из-за неосторожного обращения с оружием. И все. Даже на похороны никого не прислали. «Выглядит подозрительно. Не находите?» «Как и все, что связано с вооруженными силами», — согласилась я. Мне показалось, что Инга сейчас выдаст очередную теорию заговора, вроде убийства Кеннеди и таинственных кругов на злаковых полях. Однако мой интерес она уже порядком разожгла. «Наша организация как раз занимается такими случаями», — сказала Инга. «Вы в курсе, что Константин Макаров служил вместе с Федором Бируевым?» «Нет, честно говоря», — покачала я головой. «Но Алевтина наверняка его знает». «Наверняка», — кивнула Инга. «Ведь они были друзьями и погибли, между прочим, в один день». «Что? Я вам больше скажу». Явно довольная моим замешательством, продолжала она. «Обстоятельства гибели ребят тайно покрытые мраком. Следствие проводила военная прокуратура, и, кто бы сомневался, вынесла свой вердикт — несчастный случай на стрельбах. Но мамаша Бероева оказалась не лыком шита. Она работает в прокуратуре и всех на ноги подняла. Выяснила-таки, что в последнее время на той заставе, где ребята служили, подозрительно часто гибнут или пропадают призывники. Собрать все факты воедино не так-то просто, ведь все они из разных городов и сел, а сама Мироева, хоть и кремень-баба, но все же мать, потерявшая сына. Короче, она ко мне обратилась через общих друзей, передала данные, которые удалось собрать, и попросила заняться этим делом. Вот я и начала с Макарова, потому что они с Бероевым вместе служили. Думала, может, мать его сможет что-то пояснить. «Мне думается, что обеим матерям прислали одинаковые послания», — вздохнула я. «И Алевтина не тот человек, который сумеет противостоять огромной военной машине. Посторонним вход за этот забор из колючей проволоки заказан». «То-то и оно», — закивала Инга, найдя во мне единомышленника. «Вы сказали, что есть и другие жертвы?» — внезапно вспомнила я ее же собственные слова. «Кроме Костика и того, второго мальчика». «Точно, как минимум трое». «Трое? Это только за последние пару лет», — уточнила она. «И все на одной заставе?» «Да». «Значит, вместе с нашими двумя уже пятеро выходит?» «И заметьте...» Мы еще, возможно, не обо всех знаем. А те трое ребят как погибли? Пока ничего толком выяснить не удалось, ведь Анна, мать Бероева, совсем недолго занималась этим, в перерывах между подготовкой к похоронам. «А у вас ведь есть имена и адреса других матерей?» Инга внимательно посмотрела на меня. «Знаете, Агния, — сказала она задумчиво, — на самом деле это я собиралась задавать вам вопросы, а вы как-то незаметно перехватили инициативу. Простите, профессиональная привычка сказывается». «Как это профессиональная? Вы же говорили, что работаете в больнице», — подозрительно нахмурилась женщина. Пришлось рассказать председателю комитета солдатских матерей о том, чем я занимаюсь помимо врачебной деятельности. «Отдел медицинских расследований, значит?» — переспросила она, когда я закончила. «Интересно. И что, успешно работаете?» «Как посмотреть?» — скромно ответила я. «Во всяком случае, за несколько лет нам удалось привлечь к ответственности достаточно врачей и околомедицинских работников, точно так же, как и оправдать невиновных медиков». «Удивительно, что из всей толпы людей на кладбище я подошла именно к вам», — заметила Шацкая. «Может, это судьба? Как насчет того, чтобы вместе потрудиться?» «Честно говоря, просто не представляю, чем вам может помочь ОМР. Если бы речь шла о медицинской проблеме, тогда мы непременно взялись бы за нее. Ну, армия. Неужели у вас нет в этой сфере никаких полезных знакомств?» — не поверила Инга. Я сразу же подумала об Андрее. Отставной полковник медицинской службы, он, конечно же, имел кучу друзей среди военнослужащих, но ведь под вопросом один единственный военный округ, более того, одна единственная застава. Кроме того, я знала, что Андрей в отъезде. 2 недели назад он по телефону сообщил мне о том, что уезжает с лекциями в Калифорнийский медицинский колледж и оставляет отдел на меня. Правда, он также добавил, что по всем вопросам его можно беспокоить в любое время дня и ночи, по скайпу или по телефону. Но как, черт подери, он смог бы помочь, находясь на другом конце земного шара? И тут я вспомнила о Никите. Конечно, он ведь служил с Андреем и, как-никак, вхож в круг военных. «Я могла бы попытаться», — проговорила я наконец, видя, что Инга не сводит с меня внимательного взгляда. «Давайте продолжим наводить справки. Вы по своим каналам, я по своим. Через 2-3 дней созвонимся, идет? Может, у нас появятся какие-нибудь новые сведения?» «У вас есть дети?» — вместо ответа поинтересовалась Шацкая. «Сын. Ему 20. Но в армии Дэн не служил, потому что поступил в институт», — тут же добавила я, предвосхищая ее следующий вопрос. «Вам повезло», — глухо произнесла Инга. «Лучше рожать девочек».